Глава 9. Жорик и Илюшка подобрали покинутую хозяйкой Барби, дождались, пока все уйдут гулять, спрятались в спальне и раздели беззащитную куклу догола. Они хихикали, уставившись на пластмассовые выпуклости, и поэтому хихиканью были обнаружены. Сначала Марсём молчала, долго и тяжело. Это сразу заставило малолетних преступников потерять вкус к жизни. Потом она заговорила, глядя в пространство и не обращаясь ни к кому лично. «Больше всего, — сказала Марсём, — мне хочется раздобыть еще одну куклу, такую же голую, на специальной веревочке, и повесить каждому из вас на шею». Тут она посмотрела сначала на Илюшку, а потом на Жорика, как орден за совершенные деяния, и чтобы все видели, а то ишь спрятались. «Кстати, чья это кукла? Большой Насти?» «Вот и поделились бы с ней своими открытиями». «Но», — сказала Марсём с самым жестким голосом, «я так не сделаю, мне жалко кукол. И стыдно перед Настей. А на вас смотреть противно». Она резко повернулась и ушла на улицу к остальным, отыскала там Настю, велела ей привести свою куклу в порядок и убрать в шкаф. Жору с Илюшкой Марсём не замечала 2 дня. В тот злополучный день они сами старались не попадаться ей на глаза, но на следующее утро вступил в действие закон о любви к первой учительнице, и Илюшка уже не мог выдерживать подобной немилости. Он вертелся рядом с Марсём, неправдоподобно вежлив и неприлично послушен, все время поддакивал и заглядывал ей в лицо. Мрачный, как туча, Жорик следовал за ним по пятам и был на редкость миролюбив, так что классная общественность тут же заподозрила неладное. «Ты чего? Совсем рехнулся», — выразила всеобщее недоумение Вера. «Тихий такой». «Может, у него умер кто?» — великодушно предположила Наташка. «Да, умер. Если хочешь знать, я сам чуть не умер», — заметил Жорик. «Марсём вчера, знаешь, как ругалась». Илюшка вздохнул и согласно закивал. «Хотела куклу на шею привязать». «Какую куклу? Мою Барби, что ли?» — догадалась Настя. И тут же дала волю возмущению. «Так это вы порвали ей платье. А я думаю, кто порвал? И еще под кровать бросили. Потом жалуются. Марсём ругалась». Это Настя пропела противным тонким голоском. «Вот и правильно, что вас наказали». «Правильно, правильно», — заворчал Жорик. «Не надо кукол разбрасывать». Он внезапно решил использовать свое положение в воспитательных целях. «А то разбрасывают тут, а потом платье порвали». «А ты не хватай», — резонно заметила Вера. На этом публичный разбор инцидента был исчерпан. Не успела забыться история с куклой, как поступили жалобы на Ромика. Он пытался проникнуть на женскую половину туалета, проявив интерес к тому, что там у девочек в трусах. Обладательницы трусов сообщали об оскорблении своей чести, плаксиво и настойчиво, и в конце концов вывели Марсём из себя. Она велела всем девочкам достать трусики, в которых они ходили на уроки танцев. Насыпала их щедрой кучкой перед Ромиком и пожелала ему приятного исследовательского труда. Ромик выглядел совершенно уничтоженным. Он был маленьким, худеньким, по природе своей совершенно безвредным и обожал играть с девочками. Уличенный в неправедных намерениях, Ромик даже не пытался сдерживаться, только горько плакал, вызывая у заложившей его публики сочувствие, граничащее с нежностью. Марсём не была исключением. Она сказала: «О, Господи!» Смела со стола трусы, швырнула их в корзинку и велела большой Насте проводить Ромика в умывальник. А через пару дней позвонил папа Егора. «Егор принес домой машинку», — сообщил он, немного волнуясь. Сначала Марсём не усмотрела в этом ничего криминального, но он осторожно заметил Егоркин папа. Его сын не мог толком объяснить, как машинка к нему попала. И что особенно тревожно, это не первая машинка, пополнившая игрушечный автопарк Егора. За 3 дня до этого была другая. А на прошлой неделе к числу Егоровых игрушек был приобщен робот неизвестного происхождения. из чего папа Егора заключил, он приносит чужие игрушки. На следующий день машинки и робот вернулись в школу, и каждая вещь нашла своего хозяина. Попытки Егора убедить собравшихся, будто машинки испытывали чувство потерянности и чуть ли не сами просились в руки, не оправдали себя. И Марсём предложила похитителю общественное соглашение. «Если в следующий раз тебе понравится какая-нибудь игрушка, шепни мне на ушко. Мы найдем хозяина и вместе с ним решим, на какое время ты можешь взять ее домой. Понятно?» Но игрушки уже потеряли в глазах Егора всякую ценность, ведь теперь их не надо было спасать от одиночества. Зато у него появилось новое пристрастие. Для починки карандашей в классе завели большую общественную точилку. Точилка немного походила на мясорубку, у которой нужно крутить ручку. Она совершенно очаровала Егора своей технической мощью, и на некоторое время карандашный ремонт стал главным смыслом его жизни. Сначала починке подверглись егоровские карандаши, сломанные и не очень. Они побывали в точилке мясорубки по несколько раз, лежали в коробке, высунув наружу острые носики, и этим обстоятельством, полной готовностью к рисованию, расстраивали своего обладателя. Егор стал ходить по классу, заглядывать в чужие пеналы и заботливо спрашивать: «Тебе не нужно карандаш поточить? Смотри, у этого кончик уже притупился». В процессе самоотверженного общественного служения он то и дело поглаживал точилку, приподнимал ее и слегка взвешивал в руках. Марсём решила не дожидаться неприятностей. «Хочешь взять точилку домой?» Егор не стал отпираться. «Сегодня пятница, берешь на выходные, плюс понедельник. Договорились?» Егор повернулся к точилке, всунул в нее карандаш и стал медленно крутить ручку. Он сосредоточенно смотрел на вылезающую из точилки стружку и морщил лоб. «А в понедельник?» «Что в понедельник?» «Как же тут в понедельник без точилки?» «Ну, как-нибудь справимся». Егор еще сильнее наморщил лоб и продолжал разглядывать отходы производства. Когда за Егором пришли, Марсём напомнила про точилку. «Нет, я раздумал», — сообщил вдруг Егор. «Раз вы догадались, что я хочу». «Раздумал? Тебе что же, неинтересно стало?» У Марсём даже лицо вытянулось от удивления. «Ну да. И еще это, в понедельник всем надо будет». Папа взял Егора за руку, и они ушли, а точилка осталась. Марсём некоторое время смотрела им вслед, потом на точилку, будто на ней были начертаны загадочные письмена, и, наконец, поняла: выхода нет, придется послать нас в пасть дракона. Вот тогда с холмов потянуло сыростью.